Глава 15. Не было никакого смысла заниматься монетами или кроликом без ознакомления с полицейскими файлами. Прежде чем двигаться дальше, надо было узнать, что накопили копы. Чтобы не терять времени в ожидании ответного звонка от Петрич, я влез в интернет и снова погрузился в мрачный мир потерявшихся детей. С большинством этих сайтов я уже успел ознакомиться, но в них могло оказаться что-то незамеченное мною с первого раза. И вот я снова в стране молочных пакетов и объявлений частных детективов, специализирующихся на розыске пропавших детей. Внимательно разглядываю тех, кто исчез, включая Кевина и Шона, но я сразу себя поправил. Никто просто так не исчезает. Это же не трюк фокусника. Этих детей похитили. Человек, явившийся на праздник Ренессанса в одежде дудочника, вырвал детей из моей жизни и утащил в свой мир. Я намерен узнать, кто он и почему так поступил. Я посетил сайт, поддерживаемый ИРЕ, организацией журналистов, специализирующихся на расследованиях. Поначалу я решил, что сайт не имеет отношения к моим проблемам, но более пристальное изучение показало, что это не совсем так. Большую часть базы данных о киднеппинге составляли сообщения в режиме онлайн, в режиме реального времени, под рубрикой «Опасности интернета». Я нашел десятки историй о непотопляемых агентах ФБР и хищниках, притаившихся в тиши чатрумов. Однако моим детям подобная опасность не грозила. Некоторые шестилетки, на удивление, легко обращаются с компьютером, но Кевин и Шон в число этих юных гениев не входили. Во-первых, их доступ к компьютеру был строго контролирован. Лис. Во-вторых, они только учились читать, не умели писать и тем более печатать. Короче говоря, не имели никакой возможности проникнуть в чатрум и тем более условиться там с каким-то незнакомцем о встрече. Но некоторые статьи в архиве ИРЭ напугали меня до полусмерти. В одной из них речь шла о регулярно посещавшей церковь богопослушной паре, которой государство доверяло временное опекунство над детьми. Где-то в сельской части Иллинойса парочка содержала целый детский дом, из которого и продавала детишек педофилам. В другой статье говорилось о каких-то мерзавцах из Айдахо, укравших 10-летнюю девочку, чтобы снять документальный фильм о ее убийстве. Один кошмар сменялся другим, и каждый последующий был мрачнее предыдущего. Другой сайт напомнил, что в стране ежегодно происходит не менее сотни похищений, и их жертвами не обязательно становятся маленькие дети. В основном похищаются подростки, — сообщал сайт, — и более половины всех случаев приходится на девочек старше 12 лет. Я просмотрел десятки выданных на мой запрос сайтов, и в каждом из них речь шла о пропавшем ребенке. Появляющиеся на экране мордашки действовали на меня угнетающе. А сами сайты походили на отдаленные аванпосты, затерянные в дебрях бесконечного дикого мира. Должен признаться, что фотографии на молочных пакетах с надписью «Не видели вы эту девочку?» всегда вгоняли меня в депрессию. Стрельба наугад. Сайты для разных детей, посвященных Кевину и Шону, был одним из них. Снова и снова появлялись на экране мониторы. Здесь же, в правой части экрана, размещались платные объявления о других пропавших детях. Я решил спросить у своего друга, компьютерного гения Эзры, сколько может стоить такое объявление. Не полагаясь на память, я занес эту мысль в блокнот. Теперь, когда дети стали появляться в новостях лишь изредка, может быть, стоило поместить платное объявление с поисковым термином «похищенные дети». И, возможно, настало время обратиться к услугам специалиста по пиару, который мог бы организовать сюжет в программах 20 на 20 или Дейтланд и добиться, чтобы Кевин и Шон чаще появлялись в выпусках новостей. Семейство Смарт сумело устроить часовую передачу с демонстрацией фотографий даже через 8 месяцев после исчезновения своей дочери. Я посмотрел передачу в центре борьбы с детской эксплуатацией. Полиция, да, решила, что ребенка похитил рабочий с криминальным прошлым, умерший через несколько месяцев после похищения. Эта более или менее правдоподобная версия базировалась на косвенных уликах, связанных с его автомобилем. Жена этого человека упорно настаивала на его невиновности. Даже после смерти подозреваемого семейство Смарт пыталось привлечь внимание общества к делу своей дочери. Возможно, они надеялись найти ее останки, но из передачи можно было сделать иной вывод. Не надо слишком полагаться на полицейские теории. Повинуясь внезапному импульсу, наряду с ключевыми словами «похищение», «пропажа», «исчезновение», «дети», я включил в поле поиска и слово «близнецы» и получил примерно 100 000 сайтов. Тогда я уточнил «пропавшие близнецы» и прождал 20 минут лишь для того, чтобы узнать в подавляющей части материалов речь идет о Кевине и Шоне. Я обратился к системе Lexus Nexus, воспользовавшись своим студийным паролем, и снова использовал термин «пропавшие близнецы», но ввел ограничения. Мне нужны были лишь те сведения, которые появлялись до исчезновения моих детей. Система выдала более 1000 статей, но только 3 из них имели прямое отношение к похищению близняшек. Мальчики Рамирес. Пресса вернулась к этому делу буквально через несколько часов после исчезновения Кевина и Шона. Настолько разительно было сходство. Хулио и Вильсона Рамиресов похитили из рекреационного центра в Лос-Анджелесе. А сходство заключалось не только в том, что они были однояйцевыми близнецами. К моменту похищения им исполнилось 7 лет. Иными словами, они были почти ровесниками Кевина и Шона. Я вспомнил о мальчиках Рамирес сразу после катастрофы, сидя на скамье в ожидании Гэри Пребла, шефа службы безопасности ярмарки. Это случилось 2 лет назад. Мальчики пропали, и начались масштабные поиски, однако не столь масштабные, чтобы не вызвать критики. Раздавались голоса, что поиски велись бы гораздо энергичнее, будь пропавшие мальчики англосаксами. Через 3 месяца после их исчезновения убийца был схвачен с поличным, если можно так выразиться. Его задержали в жалкой лачуге в горах, недалеко от Биг-Шура, красивейшего места Калифорнии. Тела мальчиков были обнаружены в жалкой хижине, одно в холодильнике, разрезанное на куски, подобно говядине, и аккуратно упакованное, а другое в колодце. Убийца назвал себя сразу. Это был Чарли Вермильон, сексуальный психопат, выпущенный из психушки в Луизиане примерно за 2 месяца до пропажи мальчиков. На него надели наручники и сунули в полицейскую машину. Но еще до того, как автомобиль доехал до местной тюряги, Вермильон испустил дух, раскусив припрятанную в воротнике рубашки капсулу с санистым калием. Таким образом, дело Рамиресов было закрыто, и поскольку преступник умер, не могло иметь отношения к моим мальчикам, и слава богу. Шофлер и ФБР проверили возможности имитации данного преступления, но ни к чему не пришли. Вторая группа сайтов посвящалась близнецам Габлер. Но это дело мне тоже ничего не давало, поскольку Габлер были женщинами и работали на эстраде в Лас-Вегасе. Материал о них появился, потому что одним из ключевых слов запроса было слово «дети». По материалам прессы сестры Габлер незадолго до исчезновения выступали в заведении «Голубой попугай». Музыкальное ревю называлось «Дети будущего». Они исчезли примерно 3 года назад. Их разложившиеся тела были найдены 3 месяца спустя в 20 милях от Вегаса. На опубликованных в прессе фотографиях сестры Габлер были еще живы. Они стояли бок о бок в весьма лаконичных нарядах, сетчатых чулках и с футуристическими прическами. Вряд ли их исчезновение можно было связать с пропажей моих детей. Оставались близнецы по фамилии Сандлинг Чандлер и Коннор. С этим делом был тоже знаком, и оно, в отличие от других, имело счастливый конец. Насколько я помнил, в похищениях подозревалась мать, однако она избежала судебного преследования. В деле был замешан ее приятель. Поскольку главной подозреваемой была мать, и в дело близнецов Сандлинг я серьезно не вникал. но сейчас решил снова взглянуть на него, ведь я не забыл, кого совсем недавно подозревали в похищении собственных детей. Итак, я приступил к изучению этого дела. В отличие от меня, Эмму Сандлинг нельзя было назвать достойным членом общества, поскольку она вела несколько необычный образ жизни. Это, надо признать, слишком мягкая оценка. Дама когда-то сидела на игле, прошла через бесконечное число реабилитационных программ и была, как говорится, никудышной мамашей. Ее дети часто жили у родственников или друзей, а несколько раз их передавали под опеку в другие семьи. В некоторых статьях упоминался инцидент, имевший место в одной из семей, где жили Коннор и Чандлер. Некоторые авторы называли этот случай первым похищением. Прочитав их материалы, я решил, что слово «похищение» является серьезным преувеличением, и употреблять его в данном контексте, по меньшей мере, несправедливо. Хлесткие слова запустили в оборот после того, как законно навещавшие мать дети вернулись к опекунам на 2 дня позже положенного. Эмма объяснила задержку поломкой машины. Журналисты подробно рассказывали о ее постоянном бойфренде и подчеркивали, что во время похищения Сандлинг с сыновьями обитала в палатке в государственном парке около города Корвалис, штат Орегон. Бойфренд, который, по словам самой Сандлинг, оставался для нее просто другом, был бродягой по имени Трублот. Она познакомилась с парнем во время прохождения одной из реабилитационных программ и, случайно наткнувшись на него в библиотеке города Юджин, пригласила пожить несколько недель в своей палатке. Трублот нарушил условия досрочного освобождения из тюрьмы, но Сандлинг клялась, что ничего об этом не знает. Органы защиты детей были, мягко говоря, огорчены, узнав, что близнецы живут в палатке. И огорчились еще сильнее, выяснив, что под одной крышей с ними обитал находящийся в розыске правонарушитель. Когда исчезли мальчики, вместе с ними исчез и Трублот. Полиция имела все основания подозревать в похищении бродягу, и подозревали его до тех пор, пока он не объявился несколько недель спустя. Вдрызг пьяный Трублот, накинув на себя красный полицейский дождевик, руководил уличным движением в самом центре Портленда. С учетом ее наркотического прошлого, нетрадиционного образа жизни и пропавшего бойфренда, Сандлинг стала главной подозреваемой. Правоохранительные органы считали, что она и Трублот, вступив в сговор, спрятали детей, чтобы потребовать выкуп. Но требований такого рода не последовало. А Трублот, когда копы задержали его в Портленде, сказал, что сбежал из Юджина, потому что похищение детей его напугало. Похищение мальчиков Сандлинг произошло достаточно тривиально. Эмма привела ребят в Макдональдс, в Корвалисе, чтобы побаловать их чем-нибудь вкусненьким. Она встала в очередь за едой, оставив мальчиков в игровой зоне. Других детей, так как и взрослых, там в этот момент не было. В главном зале ресторана находилось 9 человек, 6 из которых были людьми весьма преклонного возраста. Эти старцы собрались для того, чтобы совместно обсудить какую-то книгу. Когда Сандлинг вернулась с заказом, мальчика в Макдональдсе уже не оказалось. К ее несчастью, персонал ресторана и посетители позже заявили, что запомнили только ее, а детей не видели. Некоторые статьи сопровождались диаграммами, на которых было помечено местонахождение работников заведения и всех посетителей. Из этих схем следовало, что Сандлинг и мальчики должны были оказаться в поле зрения всех, кто в тот момент находился в Макдональдсе. Кроме 9 посетителей в зале, за прилавком на раздаче находились 6 служащих ресторана. В зоне обслуживания МакАвто на момент исчезновения было 2 автомобиля. Одним словом, ничего никто не видел. Против Сандлинг говорило и то, что она, как стало известно после несложного расследования, регулярно оставляла детей в публичной библиотеке, пока убирала чужие дома. То, что последовало за этим, предсказать было совсем несложно. Бюрократы из призванных защищать интересы детей заведений обрушили на Сандлинг лавину критики, а копы сосредоточили все свое внимание на безутешной матери. все без исключения осуждали судью, который за год до этого разрешил воссоединить мальчиков с прошедшей очередной курс реабилитации и исправившейся Эммой, а социальных работников, официально подтвердивших факты исправления, пресса просто уничтожила. Многие били себя в грудь, признавая со слезами на глазах, что Коннор и Чандлер провалились в трещины, бреши, как выразилась одна из газет Портленда, существовавшие в системе защиты прав ребенка. Раздавались призывы провести основательное расследование и коренным образом изменить саму систему. Эмма Сандлинг, если исходить из моего опыта, подверглась жестким допросам, но у нее, в отличие от меня, хватило ума пригласить адвоката. Формальных обвинений против нее не последовало, но она была задержана на 32 часа для ответов на вопросы. Мальчики объявились 8 недель спустя в Калифорнии, в торговом центре, недалеко от города Юрика. Согласно очерку, опубликованному в местной газете «Сакраментская пчелка», мальчиков долго везли в доме на колесах, являвшем собой некий гибрид грузовика и трейлера, в котором место шофера было отделено от пассажирского сиденья. Когда водитель остановился для заправки, мальчики ждали, что им позволят выйти на воздух. Им не терпелось сказать водителю, что в прицепе очень жарко, они мечтают о мороженом и очень хотят в туалет. Но водитель не появился. Они принялись стучать в стену трейлера и громко вопить, на помощь никто не приходил, и тогда один из мальчиков навалился на дверь. К их изумлению дверь распахнулась. Ребятишки выбрались снаружи, и один из них собрался бежать в закусочную, чтобы найти водителя и взять у него денег на мороженое. Однако его брат к тому времени уже не верил похитителю. Его удивляло, что их ни разу не вывозили с территории, где содержали. Путешествие на трейлере было первым за все это время. Смышленый парнишка решил позвонить лучшему другу их мамы по имени Феб. Одним словом, оба побежали в торговый центр, чтобы позвонить по таксофону, причем с оплатой принимающей стороны. Аппарат не работал, и в павильоне сувениров они попросили разрешения воспользоваться телефоном. Продавец их сразу узнал и позвонил в полицию. К тому времени, когда на сцене появились копы, гибрид грузовика и трейлера успел испариться. Пресса, надо сказать, весьма сдержанно откликнулась на счастливое воссоединение семейства. Появилось немало саркастических замечаний по поводу распахнувшейся двери и увенчавшихся успехом усилий матери не допустить жесткого допроса детей. Добиться этого помог ей работавший бесплатно адвокат. Общественное мнение и полиция были так сильно настроены против Эммы Сандлинг, что ей лишь ценой больших усилий удалось вернуть детей после нового судебного решения. Ее друзьям, работодателям, учителям школы, где учились мальчики, и другим доброжелателям пришлось несколько месяцев ломать копья, доказывая, что Эмма после очередного курса реабилитации полностью изменила стиль жизни и стала совсем иным человеком. Я расширил поиск и, прочитав все, касавшееся дела братьев Сандлинг, решил, что подходил к нему предвзято, поскольку козлом отпущения прессы и власти избрали Эмму Сандлинг. На тот же крючок, видимо, попались детектив Шофлер и агент ФБР Джуди Джонс. Во всяком случае, они никогда не говорили, что дело Сандлингов способно как-то пролить свет на наши следствия, несмотря на обилие общих черт. Параллель казалась столь разительной. Шестилетние близнецы были похищены в публичном месте, что я никак не мог заставить себя прекратить чтение вырезок. Я боялся пропустить какие-то важные сведения, уверовав в то, что Эмма причастна к похищению своих детей. Повторное чтение убедило меня, что в деле нет фактов, опровергающих показания матери. Трублот имел железное алиби. Каких-либо иных потенциальных сообщников следствие не выявило. Сандлинг ни разу не меняла своих показаний. И хотя продавец сувенирной лавки получил часть обещанного вознаграждения, самой Эмме не досталось ни цента. Два следующих часа я провел за телефонными разговорами с копами в Корвалесе и Юрике. Когда я, представившись интересовался делом братьев Сандлинг. Собеседники отделывались ничего не значащими, вежливыми фразами. Но едва я пытался настаивать, так сразу натыкался на каменную стену. Опираясь на полученные из газет сведения, я нашел телефоны клиентов Эммы Сандлинг, социальных работников, ее адвоката и многих других связанных с нею людей. Примерно с половиной из них мне удалось поговорить, но результат был все тот же, никто не знал, где она живет, никто не мог мне помочь. Я с трудом поднялся с кресла. За окном было уже темно, и я понял, что горбился за компьютером несколько часов. Мне хотелось продолжить поиск Эммы Сандлинг, но прежде надо было хоть немного перекусить. С того момента, как Лис меня покинула, я постоянно терял в весе. Окружающие уже стали обращать на это внимание. Я отправился в кухню на поиски пропитания, хотя и знал, что там мало что осталось. В холодильнике нашлась пара сухих кусков сыра, плесневелая дыня и пакет скисшего молока. Курица-гриль, которую я забыл завернуть в фольгу, успела превратиться в мумию. В морозильнике обнаружилась горсть наполовину испарившихся кубиков льда и смерзшаяся пицца. Я изучил коробку с пиццей в поисках даты производства и, обнаружив ее под коркой ледяных кристаллов, с трудом разобрал, что яство было доставлено в наш дом более года назад. Это повергло меня в уныние. Пицца пребывала в морозилке с тех пор, когда я еще не разругался с Лис, и моя жизнь не пошла наперекосяк. Скорее всего, она была куплена для детей. На какой-то миг мне показалось, что промерзшая пицца является талисманом, и я долго не решался ее выбросить. Печально покачав головой, я вылил кислое молоко в раковину и выкинул все остальное. Как правило, я питался вне дома, но с подобной практикой следовало кончать, поскольку она означала дополнительные и довольно существенные расходы. Я дал себе слово завтра отправиться за припасами и запастись готовыми ужинами. И другой, полезной для здоровья пищей, яблоками, например, или апельсиновым соком. Впервые после похищения близнецов я влез в кроссовки и выбежал в сырую вашингтонскую ночь. Я давно утратил спортивную форму, но бег, как ни странно, принес мне облегчение. Мне доставляли огромное удовольствие и движение. Струйки пота на теле, напряженный ритм дыхания. Мне нравились проносящиеся мимо машины, туманные пятна света во влажной мгле. Но больше всего устраивало, что все мои мысли были теперь сосредоточены на том, куда двигаться, как обогнать пешехода и в каком темпе перебежать улицу на зеленый сигнал светофора. Минут через 15 я повернул назад и остановился возле универсама 7-Eleven на углу Портер-стрит и Коннектикут-авеню. Тяжело дыша и, истекая потом, я выцарапал из кармашка шорт 5-долларовую банкноту. За прилавком стояла девица, получившая от Джека прозвище «Тихоход». Это было очень юное, тощее, застенчивое создание со славным личиком. Она все делала так медленно, что посетители, знавшие об этой ее особенности, уходили, увидев очередь более чем из одного человека. «Две порции говядины в тесте по-ямайски», — сказал я, предвкушая ужин, пусть немного жирный, но зато вкусный. Продавщица обратила на меня взор своих огромных карих глаз, а затем, опустив взгляд на руки, сказала почти шепотом, — «Вы тот человек, у которого пропали дети?» — «Верно. Мой дядя уметь общаться с другим миром», — она прижала палец к лбу, — «и он сказать, что ваш мальчики окей?» — «Ваш дядя с иным миром? Может, он знает, где находятся дети?» — «Нет-нет», — она соединила пальцы. И отвела взгляд в сторону. «Он общается, как вы это говорите. Да, с миром духов. Так вот, дядя сказать, что мальчиков там нет, что они все еще в этот мир. Я ему говорить, что вы живете рядом и приходить сюда много дней. Мой дядя говорит, что ваши мальчики хорошо. Я подумала, что вы хотите это знать». Девушка застенчиво улыбнулась, едва заметно пожала плечами. «Огромное спасибо! — искренне сказал я. Любой проблеск света в этом мрачном мире радовал меня. Благодарю вас за то, что вы мне это сказали. — Пожалуйста, — ответила она и, выдержав паузу, спросила, — вам с перцем или без? Я бросил сдачу в большой стеклянный кувшин, на котором было написано, что идет сбор средств на лечение страдающей лейкемией девочки по имени Белинда. Еще один выстрел во тьме, подобно сайту в интернете или портрету на молочном пакете. Когда речь идет о детях, вы не подсчитываете их шансов на выживание, а делаете все, что можете. Еще раз спасибо за то, что вы мне сказали, — повторил я. Моя благодарность шла от чистого сердца. Я был искренне изумлен тем, как подняла мой дух эта неожиданная и совершенно непрошенная поддержка. Мадонна за кассовым аппаратом одарила меня божественной улыбкой.